Глава 13. «Добрый день, Кирилл. Я далеко продвинулся в нашей работе. Высылаю новые переводы дневников вашего далекого предка. Они весьма интересны и даже порой фантастичны. Я никогда не читал ничего подобного. Тем не менее, написано то, что написано. С уважением, Георгий Леонардович». Кирилл тут же набил ответ. «Понимаете ли, Георгий Леонардович, мой предок был одним из первых, кто пытался писать фантастические романы. Но стиль изложения выбрал неудачный. Публика в то время была еще к этому не готова, да и талантами особыми он не блистал. Его подняли на смех, и он не стал продолжать. Уж очень был горд, дворянин все-таки. Поэтому его произведения остались неопубликованными и представляют теперь интерес только для его потомков. С уважением, Кирилл». Ответ пришел незамедлительно. «Так вот оно что, тогда это все объясняет. Дело в том, что дальше идет уже не просто фантастика. По всей видимости, ваш предок изобрел жанр фэнтези. С уважением». «Ну-с, почитаем». Кирилл лежал на двуспальной кровати, которую он с помощью немыслимых усилий притащил в свой новый дом. Все-таки он привык к комфорту, а раскладушка — это не совсем то, что нужно. Дом подсказал ему, как с помощью собственного огня разводить очаг, и теперь Кирилл наслаждался горячим и безумно крепким кофе, сваренным в турке. Дом ласкал его легкими прикосновениями к разуму. Он не любил, когда хозяин покидал его. Но тем больше была его радость, когда Кирилл возвращался. В этот момент он напоминал собаку, которая кидается на хозяина, приехавшего из командировки, и тычется в него своим влажным носом. 2 апреля 1734 года. «Дядюшку схоронили неподалеку от замка. Похоронить его на освященной земле кладбище невозможно никак, а потому мы даже не пытались. Состояние мое весьма непростое. Болит голова, и сны видятся пристранные. Тут на медне приснилось мне, что я воду в вино превращаю, как тот, кого мне поминать нельзя. Удивительный был сон, только необычный слишком. Разбираю дядюшкину библиотеку». 7 апреля 1734 года. 3-го дня сызнова чуть не сгорел. Горбун сказал, что это дурная сила, да-да, с большой буквы, во мне бродит. Якобы колдовать нужно, иначе скверно мне придется. А у меня еще надежда есть душу бессмертную спасти. 9 апреля 1734 года. Гореть мне в аду. Сегодня с горбуном в старый сарай ходил, и там огненные струи из рук пускал. Я даже представить не мог, что Божье создание такое сотворить может. Видно, не Божье создание я теперь, хотя и облегчение невероятное получил. Голова теперь не болит, и ладони огнем не горят. 15 апреля 1734 года. Сегодня обратил воду в некую вонючую жижу. Во снах это вино было, но это явно не вино. И пахнет преотвратнейшим образом. Но удивительно мне и такое. Горбун говорит, что я просто слаб еще, нужно дальше трудиться. Дядюшка покойный говорил, что силы мне великие даны будут, а он откуда это знал, мне неведомо. 17 апреля 1734 года. Сегодня в дневниках дядюшки нашел запись про умение колдовское под названием «Воздушное лезвие». Рассек до половины деревянный чурбак. Нужно всего лишь представить, что из воздуха сабля образуется, да ударить ей. Кисть при этом должна удар сабли исполнить. И из области сердца, там, где главный узел, в руку нужно силу перегнать. Сделал я все, как дядюшка написал. Да только устал изрядно, словно трудился весь день. Искра моя после этого совсем тусклая стала. Ниже шла приписка переводчика. На этом месте хохотали всей кафедрой. Некоторые даже пробовали. Ничего не получилось, конечно же. Ох, и фантазер был ваш предок. Попробовать захотелось немедленно. А вдруг? Кирилл бросил чтение, оделся и вышел за дверь. Улица ударила ему в лицо ледяным крошевом, а завывающий ветер злобно бросал в лицо острые, как ножи, снежинки. Кириллу безумно захотелось домой, в тепло, где есть горячий кофе и интересное чтиво, но он сдержался. Любопытство перевесило. Как там, представить, что у него в руке воздушная сабля, и ударить? А куда бы ударить? Тут ведь кроме скалы валунов нет ничего. Ну, значит, по валуну и ударить. Он представил себе саблю гомерических размеров. В тот момент Кириллу это показалось забавным. Он почти физически ощутил, как уплотнился воздух и наотмашь ударил по ни в чем не повинной каменюке. «Мать твою за ногу!» Ошалело выдавил из себя потрясенный Кирилл. От небольшого валуна был отколот немаленький кусок. «А чего это я и не устал совсем? Неужто дед мне так эти гребаные каналы прочистил?» Он обошел камень вокруг и убедился, что это ему не снится. Потом выбрал еще один валун и повторил. Результат оказался схожим, только в области груди появилась тяжесть, словно Кирилл пробежал стометровку. Он закрыл глаза и вгляделся внутрь себя. Яркая сеть каналов, что опутывала тело, стала какой-то блеклой. Вот что значит тусклая искра. А если копье сотворить, принцип ведь тот же самый. Кирилл, дурачась, поднял руку над плечом и имитировал бросок копья, представив, что у него имеется наконечник из сгустившегося воздуха. А через несколько секунд он уже любовался на дыру в скале, в которую могла пролезть его ладонь. Он повторил удар еще несколько раз, и отверстие приняло вполне приличные размеры. По крайней мере, голова туда пролезла бы, точно. «Вот оно чё», — задумчиво сказал Кирилл. «Прилечь бы надо, что-то я устал. Физкультура на морозе — это всё-таки не моё. Приду домой и сразу спать. Что-то меня ноги еле держат». «Мы не можем отдать вам эту книгу», — покачал головой Натан Поланский, который перестал кривляться и стал тем, кто он есть, командиром одного из самых смертоносных спецподразделений мира. «Вы просто не понимаете, что это такое. Вам нужен некромант, а ему нужна книга. Все просто», — пожал плечами Кирилл. «Я не вижу другого способа решить две проблемы сразу». «Почему две?» — уточнил Полански. «Мы с Ренатом все-таки хотим остаться в живых. А если этот опасный псих умрет, а мы составим ему компанию, то я лично буду считать это не слишком удачной сделкой с правосудием». «Я вас понимаю», — хмыкнул разведчик. Анна, сидевшая рядом, сохраняла каменное выражение лица. Ей были крайне неприятны эти два парня. Они выставили боевого офицера полной дурой, наивной девчонкой, которой объяснились в любви, поимели и пообещали, что завтра перезвонят. Она просто клокотала от ярости, но в присутствии начальства проявлять эмоции себе не позволяла. Тем не менее, Кирилл говорил вполне трезвые вещи, и она попыталась успокоиться. Парень сказал: «Мы сообщаем через амулет, что выкрали книгу и готовы ее отдать после оплаты. Книгу на небольшом расстоянии он чует, а значит, обмануть его не получится. Я предлагаю положить ее в автоматическую банковскую ячейку, которая открывается пин-кодом и магнитной картой. Он придет туда, и вы его там возьмете». «Слишком сложно», — поморщился Поланский. «Он прикажет тебе принести ему книгу». «Я откажу», — пожал плечами Кирилл. «Скажу, что пока не увижу оплату, книгу он не получит». «Ты вообще понимаешь, с кем имеешь дело?» — удивленно спросил разведчик. На лице Анны было написано не меньше удивления. Кирилл в ее глазах стал воплощением слабоумия и отваги в одном флаконе. «Мы без денег книгу не отдадим», — упрямо сказал Ренат, а когда удивленные взгляды переместились на него, пояснил. «А что вы на меня так уставились? У меня же ипотека». «Ну, допустим», — сказал командир, когда окончательно осознал, что ему все это не снится. «Допустим, он вам заплатил, и вы остались живы. Не самая вероятная возможность, но я ее допускаю. Вам придется пойти с ним в банк. Вы это понимаете?» «Понимаю», — сказал Кирилл. «Там уже вы постарайтесь нас не убить, а мы постараемся не путаться под ногами». «Все это возможно», — задумчиво сказал Полански. «Ну, почти возможно. В твоих рассуждениях есть один изъян. Понимаешь, в Израиле нет банков, которые имеют такие ячейки». «Как это?» — раскрыли рот ребята. «У вас же тут Европа и все такое». «Да-да, и все такое», — кивнул офицер. «Но наши банки живут в позапрошлом столетии, и по какой-то неведомой причине это здесь вообще никого не волнует. Банки Израиля — это нечто чудовищное, что-то вроде ЖЭКа и паспортного стола на моей бывшей родине. Представьте, у нас до сих пор в ходу чековые книжки. Поэтому придется задействовать ячейки на центральном автовокзале». «Я пойду с ними», — сказала Анна после недолгого молчания. «Я должна довести это дело до конца. А если эти двое нас обманывают, то я их убью». «Какая женщина!» — думал Кирилл. От ее близости он почти терял разум. Он даже не слышал того, что она сейчас сказала. Старший инквизитор Святого Престола Карло Мартинелли активировал амулет-переводчик. Ему нужно было сойти здесь за своего, и поначалу его беспокоило лишь то, что внешность типичного южанина будет выделять его из толпы. Но он сильно ошибался. Инквизитор совершенно затерялся в огромных толпах азербайджанцев, узбеков и таджиков, что заполонили улицы российской столицы. Его внешность оказалась лучшей маскировкой, и взгляды местных скользили по нему, не задерживаясь. Святой отец гостил в этом городе лет 10 назад, и тогда ему пришлось существенно сложнее. Видно, что-то меняется в этом мире, раз миллионы людей выплескивает из родных мест, разнося по всему миру. Объект наблюдения нашелся неподалеку. Янка Руссу, переселенец из ближнего зарубежья, который, как и почти вся его многочисленная родня, занимался продажей наркоты. В отличие от нищих соседей в родной Молдавии, Янка прекрасно устроился в нерезиновой. Сверкающий дизайнерскими дисками Гелендваген только подчеркивал всю степень его жизненного успеха. Как, впрочем, и золотая цепь на шее, которая была толщиной в 2 пальца. Именно по его каналам пришла в Европу та зараза, которая может ввергнуть мир в пучину нового мирового пожара. И совершенно точно он не мог быть начальным звеном в этой цепочке. Янка работал на Павелецкой площади, и к нему периодически подъезжали машины, из которых выходили такие же смуглые чернявые парни. Они о чем-то говорили и уезжали, и лишь иногда передавали какие-то пакеты. Пока ничего особенно интересного инквизитор не увидел. Эти ребята были самыми обычными людьми, без признаков дьявольской искры. Карло следил за этим человеком уже 4 дня. Соответствующая случаю молитва сделала его почти невидимым. Точнее, он стал незаметен. Люди смотрели на него, но забывали тут же, а его лицо они не смогли бы вспомнить ни при каких обстоятельствах. Многие тысячи глаз равнодушно проходили мимо, ведь нет ничего более обыденного, чем черноволосый смуглый мужичок, ожидающий поезда, который идет на юг. Все изменилось на 4-й день, когда рядом с машиной скучающего Янка остановился красный кабриолет, из которого вышла ослепительно красивая брюнетка, одетая в легкий брючный костюм. К великому удивлению Карла, Янка выскочил из машины и чуть ли не склонился перед невысокой красоткой, почтительно заглядывая ей в глаза. И это было странно. Инквизитор двинулся вперед, делая вид, что следует в толпе, но глаза девушки были остры и внимательны. Для нее незаметность Карла не стала препятствием. Она его прекрасно видела. «Ведьма!» — ахнул инквизитор. «Как есть ведьма!» Он прошел мимо машины, сделав вид, что любуется ей, а когда брюнетка с брезгливым видом отвернулась от него, незаметно перекрестил ее кабриолет. «Плохо», — поморщился инквизитор, но следил. На сверкающей лаком двери вздулась краска. «Это скверно, но зато теперь эту машину он найдет и за 10 километров. Что же, кажется, это ниточка». И святой отец пошел на ближайшую парковку, где стоял скромный каршеринговый автомобиль. Он прокатится за этой ведьмой и выяснит о ней все. Как говорят его русские друзья, он будет знать даже ее размер противогаза. Он никогда не мог понять их своеобразный юмор. Впрочем, проследить за ведьмой у него не получилось. У автомобиля его ждал неприметный человек с ясными, как небо, глазами. Он ждал именно Карла. «Отец Иоанн приветствует вас, инквизитор. Он выражает недоумение по поводу того, что вы пренебрегли его гостеприимством. Он ждет вас к себе в гости?» «Да-да, конечно», — облизнул пересохшие губы старший инквизитор. «Я буду у него завтра же». «Немедленно», — припечатал посланец. «Конечно», — склонил голову Карла. Отказаться от вежливого приглашения затворника, прошедшего 11 кругов силы, стало бы форменным самоубийством. «Нет, отец Иоанн сам за ним не приедет, за ним пришлют витязей, а в одиночку у него шансов нет». Суровые парни, прошедшие воинскую школу, основанную еще самим Пересветом, ватиканским инквизиторам не уступали ни в чем. Убить не убьют, конечно, но в морду при задержании настучат, как пить дать. Карло был наслышан об их манерах, они оставляли желать лучшего. Кафешка на улице Баумана в Казани уже прочно превратилась в штаб, и парни сели за привычный столик в дальнем углу. Официант, знавший вкусы постоянных клиентов, сразу же поставил на стол по чашке капучино. Они оставляли неплохие чаевые, стоило их удивить своей расторопностью. Впрочем, гости сегодня были крайне молчаливы, и высокий русый парень молча положил на стол 1000, знаком показав, что сдача не нужна. Его друг, татарин, сидел рядом с отсутствующим взглядом. Они пока не проронили ни слова. Весь разговор они спланировали заранее, ребята помнили милую привычку собеседника появляться внезапно. Ляпнуть что-нибудь лишнее было бы сейчас смертельно опасно. Пока что напарники молчали и гоняли в голове план разговора и его варианты, которые они отрепетировали с разведчиками еще в Израиле. Риски были огромные, и только беспримерная наглость того, что предложил Кирилл, могла принести результат. Они просто не знали, как еще заманить в ловушку сильного волшебника, который десятилетиями уходил от всех спецслужб мира. Как и в прошлый раз, колдун появился неожиданно, а его собеседникам показалось, что им в этот момент попала в глаз соринка. Ты вроде бы только что зажмурился, чтобы избавиться от неприятного ощущения, а когда открыл глаза, на тебя уже смотрит обтянутый кожей череп с глубоко посаженными глазами, в которых плещется твоя смерть. В общем, так себе ощущение. На троечку. Некромант смотрел на парней с легкой понимающей улыбкой. Ему безумно нравилось ощущать ту панику, что всегда вызывало его появление. Даже те, кто готовился к встрече с ним, не могли удержаться от всплеска страха, запах которого для Йозефа был наркотиком. Это ощущение он не променял бы ни на что. «Если вы рискнули вызвать меня, молодые люди, значит, книга у вас. Я правильно вас понимаю?» «Да, она у нас», — ответил Кирилл. «Но ее же тут нет?» — качнул некромант головой. «Конечно же, ее тут нет», — деланно удивился Кирилл. «Более того, она даже не в этом городе». «Вы решили обмануть меня, щенки?» Глаза некроманта полыхнули огнем, а в кафе как будто потемнело. Воздух сгустился до такой степени, что ребята с трудом сделали вдох. «Мы бы не посмели», — просипел Кирилл. «Мы же не полные идиоты». «Не льсти себе, глупая моська», — ослабил давление доктор. «Конечно же вы полные идиоты. Иначе вы в такой ситуации никогда бы не оказались. Где книга?» «А где наши деньги?» — упрямо пискнул Ренат. Пискнул и зажмурился в ожидании неизбежного. Череп недоуменно повернулся в его сторону, а за столом воцарилось тягостное молчание. Наконец некромант произнес: «Мальчик, постарайся честно ответить на один вопрос. Ты ненормальный?» «Да, нет, не знаю. Просто у меня послезавтра платеж по ипотеке», — пискнул Ренат, зажмурив от ужаса глаза. «Не дай бог просрочка». «Да что же местная банковская система делает с людьми?» — расстроенно сказал доктор. «Они стали просрочки по ипотеке бояться больше, чем мучительной смерти в лаборатории некроманта. Наверное, я старею». Парни молчали, испытующе глядя на колдуна. Момент был критичный. Наконец тот щелкнул пальцами, а два смартфона одновременно звякнули, сообщив о поступлении денег. Колдун бросил на стол пожелтевший свиток, который немедленно оказался в руке у Кирилла. Он немедленно сломал печать, и свиток осыпался в его руках пеплом. «Я теперь говорю на испанском языке без акцента. Серьезно?» — завопил разочарованный Кирилл. «Извини, парень», — развел руками откровенно потешающийся некромант. «Но ничего более бесполезного я в своей библиотеке не нашел. Итак, я свою часть сделки выполнил. У вас остались какие-нибудь вопросы, глупые моськи?» «Да», — несмело кивнул Кирилл. «А вы можете научить меня вот так переводить деньги? У вас это получается невероятно стильно». «Когда мы идем за книгой?» Некромант со свистом втянул в себя воздух, удивляясь про себя, почему он до сих пор не убил этих двух придурков. Желание было просто непреодолимым. «Да хоть сейчас», — бодро ответил Кирилл, хотя никакой бодрости он не ощущал. Напротив, ему стало настолько страшно, что колени под столом отбивали друг об друга барабанную дробь. «Ну тогда доставай свое зеркальце, странник. Мы идем за книгой. Немедленно».